Глава 19. То, чего не может быть. 11:38. Опухший после бессонной ночи Калашников сладострастно отпивался гнусным по вкусу, но все же горячим кукурузным кофе в Тошниловке. Так коллеги некорректно называют бар учреждения. Разумеется, ему не терпелось попасть к шефу, чтобы изложить подробности длительного путешествия в комнату 13-го. Но после того, как на обратном пути он снова побывал в 3 телепортерах, сил не осталось. Болело все, и тело, и голова, и даже мочки ушей. Было ощущение, что он вот-вот развалится на части, если сделает необдуманные движения. Получасом раньше Алексей на последнем издыхании дополз до архива, чтобы в его присутствии охранники вскрыли автогеном раскуроченный ящик 297-86511Т, доверху набитый вещественными доказательствами. Предчувствие не обмануло. Среди груды бумажного мусора оказался долгожданный менделеевский блокнот. Но радость была преждевременной. Калашников ровным счетом ничего не понял в химических формулах, покрывающих страницы. Проклиная лень, с которой он всегда относился к гимназическим урокам по химии, Алексей снял с каждой страницы блокнота ксерокопию, после чего еле доковылял до отдела судебной экспертизы. Замученные химики все еще возились с разложением на молекулы компонентов эликсира, поэтому к появлению блокнота отнеслись с энтузиазмом. Его попросили зайти через 40 минут, когда они проверят содержание формул. Калашников высказал опасение, что ему надолго придется задержаться у шефа, однако химики заверили, что дождутся его обязательно. Бросив на столик золотую монету, цены в Тошниловке выше, чем в современном Нью-Йорке. Алексей поднялся, ритмично покачиваясь из стороны в сторону. Подобным образом пьяные люди обычно танцуют рок-н-ролл. До лифта он шел, сопровождаемый сочувственными взглядами сослуживцев. Слышался тревожный шепот. «Плохи дела у Лехи с расследованием. Эван как, перебрал-то вчера?» В зеркальном лифте, пользуясь тем, что он один, Калашников сел прямо на пол. Двери открылись. Он выполз оттуда на четвереньках и сразу же наткнулся на стройные женские ноги в красных туфлях. Он поднял голову. Прямо над ним стояла Мария Антуанетта с загадочным выражением лица. «Есть и другие способы снимать стресс, кроме спирта», — сухо сказала королева. Алексей попытался встать на ноги, но у него ничего не вышло. Произнес он в полном замешательстве. «Я, видите ли, устал». Мария Антуанетта не разжимала более губ, но ее молчание означало, что в душе секретарши шефа бушует целый шторм. Как можно являться к главному в таком состоянии, если ты элементарно не можешь стоять на ногах? Пока она собиралась с силами высказать Калашникову всю правду в лицо, тот, цепляясь за косяк, каким-то образом сумел привести себя в вертикальное положение. «Закусывать надо!» — гневно заявило Ее Величество, и, возмущенно цокая точеными каблучками, прошествовало в лифт. «Не забудьте зайти к шефу. К сожалению, мне дано строгое указание пускать вас без очереди. Хотя я бы на его месте вас...» Узнать, что бы сделала с ним Мария Антуанетта, у Алексея не получилось, ибо последние слова потонули в шуме закрывающихся створок лифта. Держась за стену, он осторожно двинулся к кабинету шефа, не забывая делать по пути короткие передышки. Калашников застал босса в расстроенном состоянии. Шеф сходу сообщил ужасную новость. Пока Калашников ездил допрашивать 13-го, убийца снова нанес удар. Как всегда неожиданно, на этот раз в оживленном месте в присутствии тысяч людей. «Погиб Франкенштейн, который сидел за одним столиком с Лениным», — сказал шеф, с горестным видом наливая себе виски. В психушке, где они содержались, больных повели на завтрак. От Франкенштейна только пепел. Ленин в реанимации в состоянии шока, а убийцу, как всегда, никто не видел. В общем, ничего нового. Калашников вспомнил, как удивился, узнав из репортажа по городскому телевидению, что монстр Франкенштейна – не страшная готическая сказка капризной писательницы Мэри Шелли, а реальный персонаж, который существовал в действительности. Он отбывал в аду наказание за совершенное убийство, но его основная рабочая функция была другой. Чудовище подсаживали к другим наказуемым в качестве соседа по общежитию. Последние 82 года Франкенштейн жил вместе с Лениным. Потрясение Владимира Ильича поначалу было так сильно, что он даже перестал картавить. Шеф продолжал повествование, уныло почесывая бородку. Хакеры ада его тоже пока не порадовали. Узнать, кто проникал в компьютер с целью вычисления секретного кода, оказалось не так легко, как он думал. Электронная машина подключена к сети службы безопасности. Ее недра посещает много людей, а потому для того, чтобы вычислить взломщика, требуется куда больше времени. Пару дней как минимум. «Ну ладно», — щелкнул хвостом шеф, пожаловавшись Калашникову на проблемы. «Давай, рассказывай, что там у тебя?» «Хотя многого я не жду. Ты довольно странно выглядишь, как будто в тебя холодец шприцом закачали. Сидишь и трясешься». Продолжая трястись, Алексей рассказал шефу про новинку, с помощью которой сейчас отправляют к 13-му. И тот удрученно покачал головой, наливая ему виски. «Всегда у нас так», — горько заметил он. «Сначала изобретут что-то, а потом проверяют, как на кроликах. Им кажется, раз ты мертвый, то тебе и все равно, бендюшники». Отхлебнув терпкой жидкости, Калашников выдохнул и, не закусывая, перешел к повествованию о встрече с Иудой. По мере того, как он раскручивал нить событий, лицо шефа становилось все мрачнее. Он подпер подбородок рукой, перестав улыбаться. «Да, радости в твоем рассказе мало», — процедил он, когда Калашников умолк и снова потянулся к стакану. «Но несмотря на то, что я просто терзаюсь от догадок и предположений, я не буду предлагать голосу уделить 20 минут для 13-го. И не из-за того, что каждое новое общение с голосом для меня — мука мученическая, а просто потому, что он ни при каких обстоятельствах не станет этого делать». Калашников и так знал об этом прекрасно, поэтому возражать не стал. «Что же касается книги, — продолжил шеф, — лично я ее не читал, и мне очень интересно, откуда она вообще взялась в городе. Хотя, понятное дело, почти все то, что есть на земле, может появиться и в аду. Как я не запрещал тут вредные книги, их все равно штампуют на ксероксе и читают под одеялом. Хоть ты тресни. Самое обидное, чем строже наказание за прочтение, тем больше тираж. Знаешь, я всегда подозревал, что книга существует просто потому, что каждый апостол написал свое Евангелие. Но по поводу Евангелия от Иуды всегда было больше сплетен, чем реальной информации. Поэтому я не придавал этому особого значения. Тем не менее, у нас есть одна реальная зацепка. Ведь тебе эту информацию дал Сталин, верно? Тогда выход один – найти его. Во-первых, он даст нам точные сведения, что именно содержат страницы книги. Во-вторых, мы вытрясем из Иосифа, где ему удалось прочитать крамолу. Это и будет ключ к разгадке. Откуда мерзкое издание оказалось в аду? О, чуть не забыл. что там с блокнотом Менделеева? Алкоголь помог, ноющая боль в суставах начала понемногу уходить, хотя голова по-прежнему была налита свинцом. Калашников от души до хруста в руках потянулся. «Пока ничего», — с явным сожалением в голосе ответил он. «Блокнот удалось найти, его действительно сгребли вместе с остальным бумажным мусором, но я не смог ничего разобрать, сплошные химические формулы, отдал нашим химикам на расшифровку». «Хорошо», — одобрил шеф. «Я надеюсь, они не провозятся с ней долго. Мне нужно, чтобы поисками Сталина занимался тоже ты, вместе с Малининым. Понимаю, что у тебя и так хватает дел, но после попытки взлома архивного ящика у меня пропало желание вовлекать в эту проблему лишнее количество людей. Взлом явно осуществлен сотрудником учреждения, не так ли? Так вот, я не хочу, чтобы убийца добрался до Сталина раньше нас, потому что он заставит его замолчать. Поэтому отыщи этого парня как можно скорее». Стены в кабинете шефа, пульсируя, меняли цвет на иссине-черный. Согласно хитрому замыслу дизайнера, они были призваны отражать настроение владельца комнаты. «Я понял», — поднялся с кресла Калашников. «Приступить немедленно?» «Разумеется». Беседу прервал громкий телефонный звонок. Мелодия старого хита австралийской группы AC/DC «Hell's Bells». Шеф в раздражении ударил по кнопке громкой связи. «Я занят. Что-то срочное?» «Боюсь, что да, монсеньор», — прозвенел на весь кабинет встревоженный голосок Марии Антуанетты. «Иначе разве я осмелилась бы? Соединяю?» Шеф сорвал с рычага трубку, хрипло дунул в нее и проревел что-то неразборчивое. «Похоже, наш мальчик опять кого-то грохнул», — спокойно подумал Алексей, следя за собравшимися морщинами на лбу босса. В процессе выслушивания краткого монолога по телефону у того пару раз дернулась бровь от нервного тика. «Привыкает к плохим новостям», — понял штабс-капитан. «Раньше бы молнию в камин метнул». Стены кабинета сразу начали отливать пурпурным, как будто налились кровью. «Спасибо. Да-да, Калашников у меня. Вы правильно сделали, что позвонили в мой офис. Будьте на месте, к вам сейчас приедут мои люди. Ничего не трогайте». Шеф отклеил трубку от уха, посмотрев на Алексея. «Только что в прачечной, где последние 2000 лет работала египетская царица Клеопатра, начальником смены обнаружены частички пепла и остатки сгоревших зубов. Ее нет ни дома, ни на рабочем месте. Пытались дозвониться тебе, как руководителю расследования, но твой номер отключен. Похоже, наш парень со святой водой в кармане ушел в кураж. Второй труп за час. Вызываю Ван Ли и Краузе. Пусть едут в прачечную». «Они вчера нашли что-то в камерах хранения?» — неожиданно вспомнил Калашников. «Ничего», — покачал головой шеф. «Полный тупик. Им удалось вычислить ячейку, где Гензель хранил вещество для киллера. Но она пуста. Действовали как слоны в посудной лавке среди бела дня. Видимо, после повторных обысков у Гензеля предупрежденный кротом убийца изъял из ячейки содержимое. Всякий раз кажется, что мы вот-вот схватим его за хвост. Но нам остается лишь подметать пепел его жертв. На всякий случай Краузе оставил на вокзале засаду. Хотя не думаю, что в ее сети кто-то попадется». После ухода Алексея и последующего разговора с Краузе шеф оперся на локоть и долго взирал на пульсирующие стены. «Ну и ушлый народец эти земляне. Голос утверждает, что сотворил людишек по своему образу и подобию. Но-но, как же? На земле священник переспит с девочкой, политик свистнет мешок бабла, Жулик отстегнет часы, а ответ у всех один. Бес попутал. О да, у него дел других нет, кроме как часами подбивать ханурика вырвать у девки сумочку. Ну, хорошо, если даже допустить, что он якобы провоцирует людей на какую-то фигню, что тогда заставляет их вести себя точно так же в городе? Одно и то же. Страх, воровство, обман. А теперь еще и убийство. Да, лучше бы голос ими землю не заселял. Честное слово, с динозаврами было куда проще. Руководитель бригады химиков нагнал Калашникова уже на выходе из здания. Он искал его повсюду, но Алексей, загруженный новостями про Франкенштейна и Клеопатру, попросту забыл зайти в отдел. Успевший благополучно выспаться на заднем сиденье машины, Малинин видел, как дед в белом халате, видать какой-то нервный доктор, воинственно махал блокнотом перед Калашниковым. Его благородие остановился, внимательно слушая деда. Тот продолжал отрывисто говорить, тыкая в собеседника блокнотом. Калашников пару раз о чем-то переспросил доктора, тот оживленно закивал. Его благородие показал на один из листов в блокноте, и старик снова утвердительно кивнул. Малинин умирал от любопытства, но, как ни старался подальше высунуть голову из машины, не смог расслышать ни слова. После 10 минут языка жестов обе стороны пришли к согласию. Калашников приложил дрожащий палец к губам, дед в ответ лихим бандитским жестом провел рукой по горлу. Дескать, могила. Обменявшись рукопожатиями, они разошлись. Доктор вернулся в учреждение, а его благородие направился к авто, отчего-то шатаясь, будто пьяный. Не заметив предусмотрительно распахнутую дверь, Алексей на автомате сел в машину. Замерев на переднем сиденье, подобно сфинксу, он 20 минут молчал, тупо глядя сквозь забрызганное грязью лобовое стекло. Наконец, повернувшись в сторону уже привыкшего к зависаниям начальства унтер-офицера, Калашников левой рукой взял Малинина за плечо и тихо произнес бесцветным пластмассовым голосом. «Не может быть! Этого просто не может быть!» «Чего не может быть, ваш пруть?» — не выдержал Малинин. Калашников не ответил.